бесшумно и без спроса отворяет двери. И у нее такие происходят разговоры. «Рисуете, батюшка Глеб Евграфович?» «Рисую, Елена Ермиловна». «Ну, рисуйте на здоровье, Господь с вами». «Читаю, курю, одеваюсь, иду, сержусь, ложусь спать», — говорят ей. И она всем отвечает: «Ну и читайте, курите, одевайтесь, идите, сердитесь, ложитесь. На здоровье, Господь с вами». Елена Ермиловна бесшумно просовывает голову в комнату Лидии. «Одевайтесь, матушка». «Елена Ермиловна, сколько раз вам говорить, что это невоспитанно заглядывать, не постучавшись? Идите, я не разрешаю вам быть здесь, идите». Елена Ермиловна бесшумно исчезает за дверью. «Крыса какая-то домовая», — говорит брезгливо Лидия Евграфовна. Катерина, самая младшая, помогает одеваться. Лидия Евграфовна в белой одной кружевной рубашке и в черных чулках, обтягивающих стройные ее ноги до бедер, полулежит в низком кресле. Рубашка съехала с плеча. Видны круглые ее плечи и большая, еще красивая грудь с матовыми сосками. Катерина причесывает обильные ее рыжие волосы. У Лидии Евграфовны карие глаза, тонок горбатый нос, и она хищно красива. Катерина, полная и вялая, одета в неряшливый капот, но волосы ее тоже рыжие и обильные, причесаны пышно. «А-а-а!» — берет гамму Лидия, чтобы испробовать голос, и говорит: «Так ты покажись Наталье или еще с кем-нибудь. Ты когда заметила?» «Да я думаю, месяц», — вяло говорит Катерина. «Ну, если месяц, можно повременить». «Фуссе, куше. Это очень просто». Лидия интимно улыбается. «Это ты который раз?» «Второй». «А кто он?» «Карик, военрук. Офицерш, но партийный, но не коммунист». «А тебе сколько лет?» 19, скоро 20». «Однако, я в твоем возрасте мужа как чумы боялась». «Вон, Оля Конс почти каждый месяц. У нее какая-то повитуха есть, очень дешево. Ты удивляешься, теперь все?» «Нет, обязательно к доктору, никаких повитух. И вообще, аборт нисколько не полезен. Сегодня же ступай к врачу». «Ах!» Лидия молчит долго, ломает руки и шепчет: «И опять такой длинный день, совсем ненужный день, как пустыня. Ну да, а я одна, одна. Есть сказка о царевне лягушке. Зачем, зачем Иван-царевич сжег мою лягушечью шкурку? Ну да». А за открытыми оконцами в парке над миром идет июнь. Над миром, над городом шел июнь, всегда прекрасный, всегда необыкновенный, в хрустальных его восходах, в росных утрах, в светлых его днях и ночах, в девичьих антресолях низкие потолки, белы стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых квадратных оконцах. Всякая женщина — неиспитая радость. Впрочем, Наталья. В то утро Наталья сказала матери, что уезжает вон из дома в больницу. Утром же мать повстречала в коридоре Егора. «Егор, поди сюда, говори правду». Егор медленно подходит к матери, стоит около нее, руки его опущены, опущена голова, тоскование и стыд в красных его глазах. «Егор, ты пил вчера?» «Пьянствовал».